Глава 26. Ключ с головкой кита. Когда Томмазо Раньери Страмби свернул за угол, его вдруг толкнули к стене, и он больно ударился головой, едва не потеряв сознание. А потом на него обрушился град тумаков. Когда же он попытался вывернуться и понять, что происходит, его крепко схватили, поставили на ноги, вывернули одну руку, потом другую и, наконец, связали их веревкой. Высокий парень, который сделал это, ругнулся. «Может кто-нибудь завязать этот узел?» Второй, нападавший на Томмазо, подошел ближе. «Ну и неумеха. Таким узлом только шнурки завязывают. Ну и что? У меня они никогда не развязываются». Томмазо протащили в какой-то подвал и бросили на пол. Из носа у него текла кровь, щеки болели, а футболка в чем-то вымазана. В подвале было темно. Томмазо закричал, и сразу несколько рук зажали ему рот. «Молчи, отчего разорался? Я же велел заткнуть ему рот!» Три пары ног подбежали к нему, кто-то, накинув платок, заткнул ему рот. Потом, наконец, включили свет. «Ну так что?» — заговорил младший Флинт. «Как ты теперь чувствуешь себя, а?» «Да он ведь не может ответить тебе», — заметил старший Флинт. «Мы только что вставили ему кляп». «Это, брат, не тот вопрос, на который я жду ответа. Это риторический вопрос. Это все равно, что сказать «хорошо же ты отличился». «Да», — сказал средний Флинт, — «хорошо отличился». «С кляпом во рту, перевязанный как колбаса», — хихикнул младший брат. «Теперь ты никому больше не страшен без этой своей вороньей маски и черного плаща», — заявил старший брат. Попытался протестовать Томмазо. «Что он сказал?» — спросил средний Флинт. Передразнил Томмазо старший Флинт. «А ну, помолчите вы оба. Он не должен говорить», — сказал младший Флинт. «Он всего лишь должен выражать согласие, соглашаться». Он взял Томмазо за голову, наклонил ее вниз и поднял. «Или же отрицать». И он повернул бедную голову направо и налево. Средний Флинт наморщил лоб. «Отри... чего?» «Отрицать», — повторил младший Флинт. «Это противоположное согласию». «Да ведь нет такого слова», — возразил старший Флинт. «Конечно, есть. Если есть согласие, значит, должно быть и противоположное действие». «Так почему ты не можешь сказать...» «Не отрицание». «Потому что так не говорят», — рассердился младший Флинт. Томмазо принялся громко мычать и бить ногами, желая привлечь внимание и давая понять, что и без всяких объяснений ему все ясно. Младший Флинт обозлился и начал допрос. «Теперь о главном. Тебе известно, кто мы такие?» Томмазо покачал головой справа налево. Младший Флинт продолжал. «Мы братья Флинт, и Килморская бухта — наш город. Наш, а не Кавенантов и всяких там рыжих, или их друзей. Потому что ты ведь их приятель, верно?» Томмазо смотрел на них, и ни один мускул не дрогнул на его лице. «Верно!» — настаивал младший Флинт. На этот раз Томмазо кивнул. «Очень хорошо. Потому что, видишь ли... мы хотим нарушить ваш прекрасный план, и пока станем показывать лодку возле утеса, сам знаешь кому, будешь сидеть здесь тихо и смирно. Ясно?» Томмазо еле заметно кивнул. «Ты ведь понимаешь, кто этот сам знаешь кто, верно?» — снова спросил младший Флинт. Томмазо немного подумал, потом отрицательно покачал головой. «Войтек», — вмешался старший Флинт. «Нонич. Или как там его зовут?» «Главарь. Тот, что на черной машине». На это Томмазо кивнул. «Ну вот, видишь, начинаем соображать», — довольно произнес младший Флинт. «Догадываешься, конечно, что мы собираемся сделать». И Томмазо снова кивнул, хотя и не догадывался. Потом оба старших брата вышли из подвала. «Что тут скажешь? Возможно ли такое?» Войнич не находил ответа, но понимал, он едва ли не развлекается. Вот уже 3 часа он прогуливается по этому каменному городку на берегу залива, и у него все еще сохраняется отличное настроение, с каким проснулся утром. Мало того, он вдруг понял, почти все, что он думал о Килморской бухте и его жителях, неверно. Большая часть его подозрений уже развеялась. Воображаемый город? Да ничего подобного. Город, вот он, самый настоящий, со своими покосившимися домами и утопающими в цветах балконами. Ах да, и, конечно, с этой кондитерской. Как она называется? Лакомка. Спокойно ответил на этот вопрос господин Блэк. Да-да, лакомка. Поистине рай для сладкоежки. С таким прекрасным отваром ревеня, что он, Войнич, даже рискнул положить в него ложечку сахара. Это же все-таки не клуб. Тут нет поджигуса или сестры, чтобы заметить такой проступок. Он никого здесь не знал. Он чувствовал себя свободным. Он мог отправиться куда угодно и смотреть по сторонам, и класть сахар в отвар ревеня. Он даже попытался подружиться с местными жителями, даже спросил, как зовут ту милую и немного рассеянную госпожу, которая несла огромную хозяйственную сумку, свежие овощи, только что выловленные, рыба и горячий хлеб, за который бежало несколько мяукающих котов. — Это госпожа Биглс, господин Войнич. Еще минута, и Войнич предложил бы ей свою помощь в качестве носильщика. Миссис Биглс представилась ему олицетворением столь желанной любви и заботы. Кто знает, как она собиралась приготовить всю эту благодать. Сколько, наверное, удовольствия получал ее муж. Но о чем думает он, Войнич? Продукты? Кухня, жена, муж. И ему в самом деле нравятся эти домики, смотрящие на море. Еще как нравятся. А тот старый дом на утесе? Мечта. Никаких тайн в нем, разумеется, не было. Обставлен несколько сумасбродно, с излишним увлечением этническими сувенирами, и, в общем, может, конечно, несколько смутить человека, который, как он, придерживается строгого порядка. Ему хватило одного взгляда на комнату Джейсона, чтобы понять, какой это негодяй. Войнич и этот Джейсон Кавенант обменялись пару раз обидными замечаниями через говорящую книгу, но это надо считать просто недоразумение, не более. Так, впрочем, считал и господин Уайт. Потом они отправились в парк. «Мы полагаем, господин Войнич, — объяснил ему господин Блэк, — что кто-то использовал имя бедного Улисса Мура, посетив наш город. Но ясно же, что все придумано, понимаете?» «О, ну, конечно же, понимаю! — воскликнул понятливый как никогда Войнич. Впрочем, в этих местах ему тоже захотелось написать несколько страниц своего романа. Потом он увидел их собственными глазами». Могилы семьи Мур. Последние 2 из них были похоронены тут, и кто-то даже принес им живые цветы. «Видите, как их любили в городе?» — обратили его внимание. «Конечно, конечно», — ответил он. «Короче, все же умерли. Семья Мур наконец-то вымерла». Господин Уайт остался у усыпальницы, сказал, что не хочет возвращаться в город. «В таком случае до свидания, господин Уайт», — со всей теплотой произнес Войнич. «До свидания, господин Войнич. До скорого, будем надеяться», — процедил сквозь зубы господин Уайт, приложив руку к виску, как капитан судна. «Забавный тип, а?» — заметил потом Войнич, — чернобородому миллиардеру господину Блэку. — Кому вы это говорите, господин Войнич, кому говорите? Когда Войнич и Блэк пришли на берег, их догнали 2 курчавых ребятишек, которые всячески старались привлечь к себе внимание. — Господин! Господин! — — кричали они. Это удивило главу поджигателей. Откуда они знают его? Блэк Вулкан попытался отогнать ребят, но безуспешно. «Слухи быстро разносятся по городу», — весело заметил он. А сам все искал глазами Томмазо, удивляясь, куда же он делся. «Ах, какие славные!» — воскликнул Войнич, когда понял, что ребятишки во что бы то ни стало хотят показать ему лодку и даже предложили покататься по морю. Он ласково улыбнулся и ответил: «В следующий раз, мои дорогие, в следующий раз!» И, отвернувшись от них, направился в таверну, вернее, к столикам, стоявшим на солнечной стороне тротуара. «Ну как?» — с нетерпением спросил младший Флинт, когда братья вернулись в подвал. «Как дела?» С вытянутыми физиономиями они явно были расстроены. «Не понимаю, в чем дело», — промямлил средний Флинт. «Он даже слушать нас не стал». «Так вы показали ему лодку?» — недоверчиво спросил младший брат. «Да, но она нисколько не заинтересовала его». «Не может быть!» Младший хулиган со смущением взглянул на Томмазо. «Вчера они определенно говорили, что...» «Мы знаем, что они говорили. Мы тоже слышали». «Хватит!» — вскричал младший Флинт. «Попробуем теперь разобраться, в чем дело». Он встал перед Томмазо и потребовал: «Посмотри сюда как следует и отвечай. Знаешь, что это такое?» К огромному удивлению венецианского мальчика, младший Флинт достал из кармана ключ с головкой кита. По выражению лица Томмазо, Флинт сразу понял, тот знает, что это такое. «Очень хорошо, очень хорошо», — продолжал младший Флинт, «потому что теперь мы не можем себе позволить ошибиться. Так что давай говори, что это такое?» Томмазо произнес что-то нечленораздельное. «Вытащи у него кляп». Освободившись, Томмазо глубоко вздохнул и откинулся к стене. У него болела губа. «Надо же!» — простонал он. Ему уже начало надоедать, что его без конца похищают. «Ну так что?» — настаивал младший Флинт. «Этот ключ не ваш», — возразил Томмазо. «Его нужно немедленно вернуть». «Мы прекрасно знаем, чей он», — ответил средний Флинт. «Я украл его вчера вечером из шкатулки». «И никто не заметил», — огорчился Томмазо. «Что скажет наш шеф, когда покажем ему этот ключ?» — потребовал ответа младший Флинт. «Думаю, ничего не скажет», — ответил Томмазо. «Ничего? Это же обыкновенный ключ». «Тогда почему он такой важный?» — настаивал младший Флинт. «Мы знаем, что вы хотите спрятать все ключи. Почему?» «Ключ с головкой кита ничего не значит», — возразил Томмазо. «Вот видишь», — проговорил средний Флинт, — «я же знал, что нужно взять ключ с головкой дракона». «Он точно такой же», — ответил Томмазо. «Это самые обыкновенные ключи. Но младшего Флинта не так-то легко обмануть». «В самом деле?» Он поискал в подвале сточный люк с решеткой и поднес к нему ключ. «Отсюда вода сливается в канализацию, а оттуда в море. Ты хочешь сказать, что я могу бросить туда этот ключ, и тебе будет все равно?» Томмазо весь покрылся потом. Младший Флинт действительно мог сделать это, мог выбросить ключ с головкой кита. «Не делай этого», — тихо проговорил он. «Выходит, он чего-то стоит. К тому же он дорог, как память, не более». Младший Флинт сделал вид, будто бросает ключ. «Нет!» — завопил Томмазо. «Я все скажу тебе, все, но пообещай, что не бросишь!» Хулиган хитро улыбнулся. «Ну вот, наконец-то мы поумнели». «Поумнели», — эхом повторил средний Флинт. Томмазо с огорчением опустил голову и после еще одной хорошей порции угроз и тумаков понял, что говорить придется. «Открывает дверь в книжной лавке Калипсо?» — удивился младший Флинт. «Ну и что? Что в этом такого особенного?» «Ты врешь нам», — заявил средний Флинт. «Нет, клянусь», — простонал Томмазо. «Это правда». «Как хочешь», — заключил младший Флинт. «Ясно, что не хочешь помочь нам. И тогда знаешь, что мы сделаем?» «Знаешь, что мы сделаем?» — повторил средний Флинт. «Пойдем и спросим об этом у самой Калипсо», — коротко отрезал младший брат. Потом указал братьям на Томмазо и потребовал: «Опять заткните ему рот и бросьте тут, и побыстрее, жду наверху». «Я не пойду к Калипсо», — заупрямился старший Флинт. «Она всегда заставляет меня брать школьные учебники».